16. Все происходит быстро. Они долго охотились за Каллаганом, так теперь времени не теряют. Двери захлопываются за их спинами очень уж громко и с такой силой, что трясется дверная коробка. Помощники топ-менеджеров, которые сами получают никак не меньше 18 тысяч долларов в год, закрывают двери иначе, с уважением к деньгам и власти, но здесь не тот случай. Так закрывают двери рассерженные алкоголики или наркоманы. И сумасшедшие. Сумасшедшим очень нравится хлопать дверьми. Система охранной сигнализации Каллагана гремит на полную мощь, оглядывая конференц-зал с большущим окном в дальнем конце, из которого открывается потрясающий вид на озеро Мичиган. Он понимает, что на то есть причина, и успевает подумать: «Дорогой Иисус, Мария, Мать Божья, как я мог так сглупить?» В конференц-зале 13 человек, трое — слуги закона, и он впервые видит их тяжелые, нездорового цвета лица, поблескивающие красным глаза и полные женские губы. Все трое курят. 9 — вампиры третьего типа. 13-й — в яркой рубашке и кричащем галстуке, атрибутах слуг закона, все так, но лицо у него худое и хитрое, в глазах светятся ум и черный юмор. На лбу красный круг крови, которая не капает, но и не свертывается. Раздается сухой треск, Каллаган оборачивается и видит, как Эл и Уэрт падают на пол. У дверей, через которые они вошли, стоят еще двое — слуги закона, мужчина и женщина с электрошокерами в руках. «С вашими друзьями все будет в порядке, отец Каллаган». Он поворачивается. Говорил человек с красным кругом на лбу. Выглядит он лет на 60, но, возможно, старше. На нем ярко-желтая рубашка и красный галстук. Тонкие губы, расходясь в улыбке, обнажают заостренные зубы. «Это Сейер», — думает Каллаган. «Сейер, точнее, тот, кто подписал письмо. Тот, кто все это придумал». «А вот с вами, увы, нет», — добавляет он. В глазах слуг закона читается легкая скука. Вот он, наконец-то нашелся, их потерявшийся пес с обожженной лапой и шрамом на лбу. У вампиров интереса побольше, их окружает ярко-синяя аура. И тут Каллаган слышит колокольца. Слабенькие, доносящиеся из далекого далека, но они есть. Зовут его. Сейер, если это его фамилия, обращается к вампирам. «Это он», — говорит он будничным голосом. «Он убил сотни таких же, как вы, в 12 регионах Америки. Мои друзья», — он указывает на слуг закона, «не смогли его выследить и изловить, но, разумеется, их работа — выслеживать менее осторожную дичь, и с ней они прекрасно справляются. В любом случае, он здесь. Давайте, займитесь им, но не убивайте». Он поворачивается к Каллагану. Красный круг на лбу блестит, но кровь с него не капает. «Это глаз», — думает Каллаган. «Кровавый глаз. Чей глаз? Кто им смотрит? Откуда?» «Все эти друзья короля несут в крови вирус СПИДа. Вы знаете, о чем я, не так ли? Мы позволим этому вирусу убить вас. Он навсегда выведет вас из игры, как в этом мире, так и в других. В конце концов, эта игра не для таких, как вы. Не для лжепророков». Каллаган не медлит ни секунды. Если промедлит, то погибнет. Он боится не СПИДа. Он боится прикосновения этих грязных губ, которые будут целовать его точно так же, как губы другого вампира целовали Люпа Дельгадо в проулке. Им не удастся взять над ним верх. После того, что ему довелось испытать, после всех этих работ однодневок, после тюремных камер, после того, как в Канзасе он стал таки трезвенником, они не смогут взять над ним верх. Он не пытается урезонить их. Это не переговоры. Он просто бежит по конференц-залу, огибая справа длинный стол красного дерева. Человек в желтой рубашке, на его лице тревога, кричит: «Хватайте его! Хватайте!» Руки хватают его за пиджак, специально купленный в магазине мужской одежды «Великая река», но соскальзывают. Он успевает подумать: окно не разобьется, оно из специального упрочненного стекла, антисуицидального стекла, оно не разобьется. И ему достает времени попросить помощи у Бога, впервые с того момента, как Барлоу заставил его напиться своей отравленной крови. «Помоги мне! Пожалуйста, помоги мне!» — кричит отец Каллаген и плечом вперед врезается в окно. Чья-то рука бьет его по голове, пытается схватить за волосы, но неудачно. Окно разбивается на мелкие осколки, и его уже обдувает холодный воздух, в котором кружат снежинки. Он смотрит меж черных туфель, тоже специально купленных для этой встречи, видит Мичиган-авеню со снующими автомобилями-игрушками и людьми-муравьями. Спиной чувствует, что все они — Сейр, слуги закона и вампиры, от которых требовалось заразить его и навечно вывести из игры — сгрудились у разбитого окна, таращатся на него, не веря своим глазам. Он думает: «Это тоже навечно выведет меня из игры, не так ли?» И он думает, удивляясь, как ребенок: «Это же моя последняя мысль. Это прощание». А потом он падает.